сенях меня с Андреем ждал большой медный таз с водой, подготовленный заботливыми дворовыми слугами. Стояли девки с кусками белой ткани. С трудом мы омыли побитые лица, смывая запекшуюся кровь и грязь. Андрей морщился, но терпел, когда вода попадала на раны. Надолго запомнится негостеприимный прием в приказе и сварат узилища. Я сжимал зубы, отгоняя неприятные воспоминания. В трапезной уже сидел пьяненький Велимир Татищев. Завидев нас, он встал, покачнулся, бросился всех обнимать. — Как я рад всех вас видеть! Велимир подошел к Андрею, осмотрел его разбитое лицо, покачал головой, перекрестил, прижал к груди. Затем облобызал Демьяна. Не знаю даже, как и благодарить-то, благодетель. Будет полно. Невиновных людей освободил, виновных наказал. На то государем и поставлен. Вслед за наместником мы чинно расселись за длинным столом. А стол был славен. Холодные закуски, вроде холодца, да вяленой копченой рыбы, кровяной колбасы, дожаренных на вертеле кур, да растягаев с пряженцами, да кваса, пива и вина на столе стояло предостаточно. Но слуги уже несли горячие, щи, уху, молочного поросенка, фаршированного кашей да яблоками. Кушать хотели все, особенно мы с Андреем. Вот уж кому было хуже всех. Зубы качались, губы разбиты. Он мог только пить да щи хлебать. Попробовал мясца откушать, так от боли скривился. Ели и пили долго, до вечера. Выпивший Демьян кричал: «Вот они у меня где!» И показывал сжатый кулак. Мы поднимали тосты за наместника, за Велимира, Татищев в ответ за меня да за Андрея, что не посрамил род боярский. Устали сильно. Так и позасыпали за столом. К своему удивлению, проснулся раздетым и разутым в постели в гостевой комнате. Не иначе слуги постарались. Голова просто раскалывалась. Утешало одно. Голова болела от выпитого накануне, а не от побоев. И лучше лежать в постели, а не висеть на дыбе. Пригодился наместник. Ох, как пригодился! Татищев успел добраться до Демьяна, ну а тот со своим крутым нравом попросту вытащил меня из узилища. Я встал, поплелся в отхожее место, умылся и прошел в трапезную. Здесь уже сидели Велимир и Андрей. По их виду я сразу понял, что я еще не в худшем положении. И впрямь, когда мы с Андреем приехали, Велимир уже был поддатый, а потом пили все вместе. Слуги внесли капустный рассол и пиво. Все жадно припали к сосудам. Во рту ведь все пересохло. Не умеем мы пить на Руси, пьем не в меру, а пока не кончится горючее в емкостях. А на утро начинаем себя корить. Зачем пил последнюю стопку? Явно ведь лишней была. Мы поели хорошо, немного выпили на дорожку, и нас слегка развезло. «Ну, пора и честь знать». Татищев поклонился наместнику, тот поднялся, за ним и мы. Мы оделись, вышли во двор. Слуги вывели наших оседланных лошадей. Выйдя за ворота, мы уселись в седла. Андрей повернулся ко мне. «Что, так и уедем?» «А что предлагаешь?» «Поехали в разбойный приказ. Морды амбалом намнем?» «Если бы я был трезв, наверняка отказался бы. А тут кровь взыграла. А поедем?» Татищев попытался нас урезонить. «Оставьте, пустое. Вас двое снова ведь побьют». Андрей уперся. «Нет, поедем». «Ну и черт с вами! Сабли да ножи оставьте мне, не то смертоубийство случится. Я на улице подожду, да коней подержу. хоть и не боярское-то дело. Мы добрались до разбойного приказа. Дома за два остановились, сняли с себя оружие, поводья от лошадей передали Велимиру. Андрей зашагал к приказу. — Стой! А ты чего, голыми руками драться будешь? Андрей встал и задумался. — И то правда. У них кулаки, как кувалды. Никакого оружия не надо. Бока до сих пор болят. Но и спускать обиду этим гадам не хочу. Может, доску из забора выломать? — Не доской. Драться ей неудобно. А глоблю бы найти. Не говоря ни слова, Андрей перемахнул через соседний забор и вскоре вышел через калитку, неся в руках оглоблю. Положив ее поперек канавы, что тянулась вдоль дороги, прыгнул на нее ногами. Оглобля хрустнула и переломилась пополам. — Самое то, держи! Андрей протянул мне половину оглобли, вторую взял себе. Несколько раз взмахнул ею, примериваясь, и мы двинулись к приказу. Сзади, с тревогой и любопытством качая головой, за нами наблюдал Велимир. Мы с Андреем ринулись к дверям разбойного приказа. Ударом ноги он распахнул входную дверь узилища мрачного учреждения. Стоявший за дверями служивый с бердышом попытался выставить его вперед, но места было мало, и Андрей сходу огрел его оглоблей по голове. Стражник упал, а мы помчались дальше. Вот и дверь в комнату, где были амбалы. Мы распахнули ее, пусто. Зато из двери напротив вышел тощий служивый в кафтане. — Вы что, тута, к кому? Я без слов, как копьем, ткнул его в солнечное сплетение, сломанное оглоблей. Служивый согнулся, стал хватать ртом воздух. Андрей ударил его поперек спины. Мы распахнули еще одну дверь. Пусто. Да где же они? Лестница, ведущая в подвал, тяжело заскрипела, и показались амбалы. Сразу оба. Они что, как два сапога пара, неразлучны? Мы кинулись к ним. У них положение для драки было невыгодным. Узкая лестница, да и мы стоим наверху. Этим преимуществом мы и воспользовались. Стали бить их по головам половинками оглобли. Еще недавно против беззащитных жертв, да с численным преимуществом, они были куда как смелы. А сейчас только успевали принимать удары и вопили, как резаные. На их крики и другие служивые могли сбежаться. После удачного удара по плечевому суставу рука моего амбала повисла, как плеть. Но я продолжал охаживать его оглоблей по спине и по бокам. Андрей свалил своего быстрее и сейчас прыгал на нем, стараясь ногами попасть по болезненным местам. — Андрей, да ты его убьешь, перестань. Нам только убийства и не хватало. Учили маленько и будет. Но Андрей вошел в раж, и мне пришлось схватить его за руку и тащить к выходу. Выбежав из приказа, мы забросили оглобли подальше и побежали к ожидавшему нас с лошадьми Велимиру. Велимир осведомился. — Ну как? — Ах, амбалов побили, и другим немного досталось. — Не до смерти хоть? — Не, не взяли греха на душу. — То хорошо, едем. Велимир с Андреем поскакали к городским воротам, а я к себе домой. По пути размышлял. Хорошо, что до убийства дело не дошло. Если служивые ей напишут челобитную, так она к Демьяну попадет, а он ей хода не даст. Самому же государю они жаловаться не посмеют, уровень не тот. Как показала жизнь, и в самом деле после нашей выходки никаких действий или репрессий не последовало, хотя амбалы нас и узнали.